«Ну, дед, рассказывай-ка ты все на чистоту», – произнес снайпер, сойдя с платформы лифта. Варт, сидевший за столом, замер с куском непрожеванной зачатины в зубах. «Сел, понимаешь, пообедать, а тут приехал снизу этот красномордый, и давай права качать». Взгляд старика был красноречивее всяких слов, да и к силе, стоящей рядом, с непониманием уставилась на спутника. «Хорошо, поясню», – сказал снайпер, отодвинув грубо сколоченный свободный стул и усевшись поудобнее. «Ты ж лесник, так?» «Так. Лес, небось, знаешь вдоль и поперек, а дом этот только полгода назад нашел. Не состыковка?» «Она самая, но не главная. Далее – мост. Если никогда с такими конструкциями не сталкивался, вряд ли ты стал бы рычаги искать. Скорее попытался бы веревку на другую сторону перебросить и по ней через ров перелезть. Но ты предпочел найти секрет. И последнее, самое главное. Никогда не поверю, что такой следопыт, как ты, не заметил светлого пятнышка в углу этого зала. Лесовик прежде всего учится примечать мелочи. Без этого с твоей профессией просто не выжить. И не заметить такую вот мелочь в доме, из которого загадочные трупы вытаскивал, ты не мог. Так что выкладывай, старик, как оно все было на самом деле, иначе больше на меня не рассчитывай». Варт медленно прожевал мясо, запил все это дело пивом из фляги, вздохнул и произнес: «Ну что ж, вычислил ты меня, словно олени по следу. Впрочем, как и я тебя. Ты ж и есть тот самый перехожий, путешественник между мирами, которого не удалось убить чистильщиком веры. Как видишь, у простого сельского лесника есть свои источники информации. Правда, не пойму, зачем ты снова сюда вернулся, но это дело твое. Захочешь – расскажешь. Нет, так и ладно. Теперь обо мне. Думаю, ты уже догадался, что родился я в этом дворце жизни. Отец мой вправду был графским лесником, жившим в знакомой тебе деревне. Мать же родом из подземных жителей, которых чистильщики считают чудовищами и уничтожают нещадно. Этому дворцу повезло. У нас было зеркало миров, дающее бесконечную энергию, и лес, защищающий наш дом от посторонних взглядов. Однако кровосмешение – плохой фактор для выживания рода, и жителям дворца приходилось контактировать с местными жителями, втираться к ним в доверие, порой жить среди них для того, чтобы там под землей рождались здоровые дети». Старик умолк, задумавшись. Наверное, сейчас перед его глазами проносились воспоминания молодости. Но у снайпера не было времени на длительные паузы. То самое шестое чувство – интуиция, не раз спасавшая ему жизнь, сейчас теребила его изнутри сигналя. Времени мало, беда не за горами. «Догадываюсь, как оно все было», – сказал снайпер. «Твой отец повстречал в лесу прекрасную незнакомку, привел ее в свою деревню, женился. У них родился ребенок, из которого мать и отец, к тому времени заслуживший доверие и посвященные в ее секреты, с младенчества готовили шпиона, работающего на лесной дворец жизни. Юный лесничий подрос. Со временем, как и было запланировано, тоже сделал карьеру при дворе местного графа. Женился, народил детей, внучку дождался. Однажды пришел в свой истинный лесной дом и обнаружил, что все те, кто был ему близок, мертвы». «Они все остались там», – глухо произнес Варт. «Все, кто был мне дорог. Трое моих детей, один из которых, так же, как и я, был графским лесничим и отцом Ксилии. Мать-то ее тоже из деревенских, померла 2 года назад. А я не хотел, чтобы внучка знала о дворце жизни, хотя потихоньку учил ее воинским премудростям». «Почему не хотел, дедушка?» – деревянным голосом проговорила Ксилия. «Потому что оградить надеялся», – вздохнул старик. «Чистильщики в последние годы, словно псы, дворцы жизни вынюхивают и уничтожают безжалостно. Думал я, что не надо тебе всего этого. Мужика найдешь в верхнем мире, замуж выйдешь, детишек нарожаешь. И будет у тебя все как у людей без этой двойной жизни. Но когда трупы здесь нашел, понял, как у людей уже не получится. Потому и тебя сюда привел, да только рассказать обо всем не решался. И вниз спуститься тоже. Боялся детей мертвых увидеть. Потому искал того, кто сможет. Они же все умерли, да? Все до единого?» Стрелок молча кивнул. Старый Варт беспомощно моргнул, по морщинистому лицу покатились слезы. Снайпер невольно скрипнул зубами. «Чистильщики веры. Вот и еще один довесок к счету, который следует предъявить этой банде. За что людей потравили, словно крыс? Да ни за что. Просто потому, что кто-то решил объявить их врагами. Ну что ж, значит, вполне закономерно, если некий пришелец из иномирья объявит своими врагами этих палачей. Давно доказано, что сила действия равна силе противодействия. Вот и получите свое противодействие в полном объеме». На плечо снайпера легла узкая, но сильная ладонь. «Спокойнее, воин», – раздался над головой голос Ксилии. «Я знаю, что у тебя тоже счет гильдии. Ты много чего рассказал в бреду. Но месть – это холодное оружие, и пламя ярости – не лучший помощник для него». «Надо же», – про себя удивился стрелок. Девчонка сумела остаться спокойной, пусть даже внешне, хотя там внизу остался лежать ее отец. Это дорогого стоит. «Что дальше?» Голос Ксилии был холодным, словно сталь боевого ножа. Но ее деду было не до планов на будущее. Он просто сидел, смотрел в пустоту и даже не пытался утереть слезы, льющиеся из глаз. Сейчас он наверняка снова видел своих детей живыми и прощался с ними навсегда. Когда не знаешь наверняка, остается хоть какая-то надежда. Когда узнал, не остается ничего, кроме слез и пустоты в душе. «Дальше хорошо бы, чтобы ты меня проводила до старых развалин, которые неподалеку от вашей деревни». «Один я через лес не пройду», – сказал снайпер. «Там у меня кое-что ценное спрятано, но это потом, попозже». Стрелок поднялся со своего места и вышел из дома. Сейчас деду с внучкой он не нужен. Это их горе, одно на двоих и третий там лишний. Внезапно, словно повинуясь какому-то наитию, он сунул руку в карман и вытащил медальон, найденный им на шее мертвого водителя боевой машины. Цепочка была почти чистой, без следов грязно-рыжего налета, зато на самом медальоне он имелся в избытке. Когда мертвая плоть гниет, на металле, соприкасающемся с ней, образуется так называемая кровавая ржавчина, которая, впрочем, легко счищается, если тот металл не железо и не углеродистая сталь. Медальон был серебряным, и корка кровавой ржавчины легко раскрошилась под ногтем снайпера. На ладони стрелка лежал кружок с выдавленным на нем знаком. Натянутый лук со стрелой в орнаменте из листьев, а над луком олени рога. Снайпер вздохнул. Без перевода ясно, что сейчас он держит в руке знак графского лесничего, и не надо быть всеми пядей во лбу, чтобы догадаться, чей труп сидел внутри кабины боевого робота и кто именно уничтожил население подземного дворца жизни. Зачем это было сделано, непонятно. То ли отец Ксилии сошел с ума, то ли продался чистильщикам веры и решил таким образом выслужиться. Теперь тайна произошедшего похоронена глубоко под землей вместе с жертвами трагедии. Но так или иначе, старику Варду обо всем этом знать точно не нужно. Стрелок широко размахнулся и швырнул находку как можно дальше, за забор с острыми кольями, в сторону леса, так хорошо умеющего хранить свои тайны. Говорят, что Стоунхенд был построен на месте огромного подземного дворца жизни. Когда-то в незапамятные времена предки нынешних жителей города, предвидя последствий войны огненных стрел, построили огромный подземный город и укрылись в нем до того, как война прокатилась по миру огненным смерчем. Прошли годы, выжившие поднялись на поверхность и возвели над своим укрытием величественный город, а лабиринты подземных ходов, оканчивающиеся величественными залами, существуют и поныне. Да только вход в них запрещен под страхом смерти. Чистильщики веры бдительно следят за убежищем предков, используя его помещение для собственных нужд. Лис уже понял, не зная точно, куда идти, по этим хитросплетениям коридоров можно блуждать до конца жизни, так и не найдя выхода. Но для Тестомеса подземный лабиринт был что дом родной. Прихрамывая на левую ногу, он быстро шел, почти бежал впереди, безошибочно сворачивая то вправо, то влево. Факелы на стенах почти не давали света, но колдуну он был и не особо нужен. И так ясно, что в случае чего Итан найдет дорогу даже с закрытыми глазами. Сюда. Маг нырнул в совершенно темную нору, где пришлось идти пригнувшись, чтобы не зацепить головой низкий потолок. Под ногами зажурчала вода, ступни мгновенно онемели от холода. «Подземная река», – шепотом пояснил Тестомес. «Если повезет, пройдем под городом и вылезем неподалеку от кленовой рощи, той, что за старым кладбищем. Но это если повезет». «А может, не повезти?» – осведомился лис, успевший за короткое время изрядно продрогнуть. «Может быть, по-всякому», – отозвалась темнота впереди голосом колдуна. «Собаки по воде след не возьмут». Магов земли, которые слышат все, что в подземелье происходит, у гильдии нету. Главное, чтобы Хелла в погоне не подорвалась. Она нас запросто унюхает. Горным волкам-оборотням след на земле не нужен. Они запах жертвы за полет стрелы чуют. Слева потянуло прохладой. Не иначе какой-то боковой от норок тоннеля, из недр которого явственно доносились голоса. Во тьме мелькнул огонек факела, потом еще один. «Сглазил», – простонал Итан. «Быстрее». И, судя по интенсивному шлепанию ног по воде, ринулся вперед, забыв про слабость. Лис рванул следом. Но темнота – не лучший помощник беглецу, который не представляет, куда именно бежит. Эхо от шлепков тестомесовых ступней неслось отовсюду, да и сам лис шумел преизрядно, дыша на бегу, словно загнанный рыцарский конь. Пережитое сказалось на нем не лучшим образом. Измученное тело настоятельно просило отдыха, в отличие от обстоятельств, требующих прямо противоположного – бежать, что есть мочи. Теперь сквозило отовсюду. Судя по сквознякам и интенсивному журчанию, доносящемуся со всех сторон, подземная река разделилась на несколько ручейков. Лис остановился, прислушался и внезапно понял, что больше никто не бежит впереди него. Лишь за спиной все ближе и ближе слышатся голоса преследователей. Парень закусил губу и медленно вытащил трофейный кинжал из-за пояса. Все, теперь остается лишь подороже продать свою жизнь. Удар, нанесенный из темноты, был страшным, но мягким, словно в грудь лиса одновременно ударили две кувалды, обмотанные тряпками. Кинжал вылетел из руки парня, звякнул об стену и канул в кромешной тьме, а его владелец со всего маху грохнулся на спину. Если бы под ногами не было воды, точно затылок бы размозжил об каменное дно. А так падение казалось относительно мягким. Лис тут же попытался приподняться, но тяжелые кувалды опустились на его грудь, не давая пошевелиться. В ноздри ударил острый запах мокрой шерсти и сырого мяса, который парень отлично запомнил. Также нестерпимо вонял зверем горный волк, кишки которого лис выпустил памятной ночью возле гнезда ярха. «Лежи смирно, драконий выкормыш!» – прорычала темнота. «Иначе я могу не удержаться и разорвать твое горло!» Лис усмехнулся и расслабился, впрочем, стараясь при этом держать голову над водой. Захлебнуться – не лучшая смерть для мужчины, пусть даже попавшего в плен вторичного. Впрочем, его вины в этом точно не было. Дайте стамеса упрекать особо не в чем. Он спасал свою жизнь, которая всяко ценнее любой чужой. Жаль только, что темно в подземелье, как у Кутруба под хвостом. Потому и не получилось повоевать с Хеллой, так же, как с ее сородичем той ночью при свете двух сестер. Все-таки волчья способность видеть в темноте много значит. Гремя латами и размахивая факелами, подоспела стража, добросовестно запакованная в полную броню. Лис усмехнулся вторично. Несмотря на полную утрату пленникам огненного дара, латники все же опасаются, а вдруг он снова проснется. Правда, если и случится это вдруг, латы им вряд ли помогут. Тем не менее, опасаются они зря. Не проснется дар, пытался уже. Как пришло, так и ушло. После падения с неба, как отрезало. Наверное, не стоит людям, ставшим драконами, вновь становиться людьми. Дальше от лиса ничего не зависело. Обдав напоследок побежденного противника смрадным дыханием, волчица пропала в темноте. Парни же сноровисто связала стража и потащила куда-то, разгоняя факелами темноту подземелья. Ступени, коридоры, снова ступени. Ориентируясь по едва видимым меткам на стенах, стражники безошибочно находили путь и довольно быстро вышли наружу из, казалось бы, бесконечных каменных лабиринтов. Длинный подъем по винтовой лестнице окончился массивной дверью, ведущей уже в знакомую лабораторию мессира. Как и в прошлый раз, хозяин лаборатории сидел за столом, правда, теперь возле его кресла стоял не палач в одежде, заляпанной кровью, а Хелла в жутковатом кожаном полутрико, неравномерно обтягивающем ее роскошную фигуру. Быстро же обернулась волчица, даже переодеться успела после трансформации. Хотя пока стража неспешно тащила пленника наверх, можно было и перекусить, и выспаться. А еще на полу лаборатории валялась гора несвежего мяса, от которого ощутимо несло тухлятиной. Повинуясь жесту мессира, латники разложили парня на металлическом столе и намертво зафиксировали его конечности стальными захватами, после чего поклонились и вышли через вторую дверь, плотно закрыв ее за собой. Маг воды устало вздохнул и, не вставая с кресла, повернул какой-то рычаг, торчащий прямо из стены. Загудел невидимый механизм. Стол под лисом дрогнул, шевельнулся и неторопливо принял вертикальное положение. «Ну, вот мы и снова встретились», – устало произнес мессир, потирая виски. «Признаться, ты меня разочаровал, юноша. Я надеялся, что твой дар проснется при виде врага, и ты испепелишь этого неудачника Итана. Вместо этого вы умудрились сговориться. В результате мой фрек до сих пор валяется без сознания, а на тех двоих раздолбаях, что позволили вам сбежать, я буду проводить свои опыты. Если биологический материал не способен выполнять элементарную работу, то пусть хоть науке послужит. Но это все лирика, перейдем к делу. Твоя кровь все еще несет в себе дар огня. При переливании ее другому человеку она способна убивать. Значит, еще не все потеряно. Древние свитки низших утверждают, дракон может добровольно поделиться с обычным человеком кусочком собственного тела, либо просто подарить ему свое дыхание, и тогда тот обретает магию огня. Спрашиваю в последний раз, ты поделишься своим даром? Лис собрал языком вязкую слюну во рту и плюнул на пол. Те, из-за кого погибли Лиса, Снар и многие другие невинные люди, достойны лишь смерти. Другие дары им ни к чему. «Даже если б я знал, как это делается, хрен бы ты чего получил», – прохрипел он. «Я так и думала», – произнесла Хелла. «Некоторые люди любят строить из себя героев, ровно до того момента, как им начнут вбивать иглы под ногти или медленно плющить гениталии в тисках. Но сейчас у меня нет на это времени». С этими словами девушка взяла со стола широкий нож и, подойдя к Лису, принялась неторопливо расстегивать на нем куртку. «Кстати, Хелла, я до сих пор не знаю, что вы собираетесь делать», – слегка беспокойно заметил маг воды. «И зачем вы приказали притащить в мою лабораторию эту гору гниющей плоти?» «Сейчас ты все узнаешь, Никс», – равнодушно произнесла Хелла, коротким и сильным движением всаживая нож в грудь Лиса. «Кстати, думаю, нам давно пора отбросить церемонии. Сообщникам они ни к чему». «Так вот, как ты уже мог догадаться, это мясо – плоть дракона». Та самая, которую сбросил с себя наш общий друг. Конечно, она успела немного подгнить, но на наш маленький опыт это не повлияет. Если помнишь, я тебя предупреждала, что он будет слегка тошнотворным, так что потерпи уж ради наших общих интересов. Слова оборотня с трудом доходили до Лиса. Оно и понятно, когда тебе воткнули в грудь нож по самую рукоятку и неторопливо вырезают из нее кусок мяса, сознанию как-то не до чужих диалогов. Бьется оно в стенке черепной коробки, трепещет от ужаса, но почему-то не гаснет от нереальной боли. Лишь чувствовал, как сталь вгрызается в его тело, как трещат ребра, ломаясь под ее напором. Он видел, как брызжет кровь на руки Хеллы, на ее костюм, на лицо, бесстрастное, как у мраморной статуи. Видел ее глаза, не мигающие даже, когда на них попадали горячие тяжелые капли. Покрыв глаз красной пленкой, кровь скапливалась на нижнем веке и тягуче стекала вниз по ресницам, но оборотень не делала попыток сморгнуть или утереться. Лишь порой из ее полуоткрытого рта появлялся широкий волчий язык, слизывал очередную каплю и также быстро скрывался обратно. «Ты уже знаешь, Никс, что у драконов два сердца», – продолжала Хелла, не прерывая своей страшной работы. «Если одно останавливается, второе продолжает работать. Я узнала, что этот юноша, превращаясь в дракона, сорвал с костей мясо многих людей, и в том числе плоть любимой им девушки. В последнее время, благодаря тебе, я перечитала многие труды низших, которые собрала гильдия в своей библиотеке. Так вот, в одном из них говорится, что возможен и обратный процесс. Если в кусок плоти, сброшенный драконом, поместить одно из его сердец, то он сумеет из этого мертвого мяса воссоздать любого из тех, чью плоть позаимствовал при рождении. Главное, чтобы той плоти было достаточно, и чтобы дракон действительно пожелал вернуть к жизни убитого им же. Энергично провернув клинок в ране, Хелла выдернула его из тела Лиса, после чего протянула левую руку и осторожно вела пальцы в края разреза. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», – проговорил маг воды, наблюдая за происходящим. «А если Лис не захочет воскрешать свою девчонку? Тогда нам останется ждать, пока подрастет плененный детеныш дракона». А у тебя появится еще один экземпляр бесполезного биологического материала для опытов. Пожала плечами оборотень, после чего резко выдернула руку из тела парня. На ее ладони, ритмично сокращаясь, лежало кровавленное сердце, вырезанное с правой стороны груди пленника. Сейчас там зияла страшная рана, в которой запросто мог пролезть кулак взрослого мужчины. Но, похоже, Хиллу это ничуть не заботило. Мягкой волчьей походкой она приблизилась к груди мяса, валяющегося на полу, и встала на одно колено. Одним ударом ножа оборотень растекла пованивший кусок мертвой плоти и засунула в разрез все еще бьющееся сердце. Мгновение ничего не происходило. Потом груда мяса заметно вздрогнула. Из разреза во все стороны потянулись тоненькие красные нити, на глазах превращающиеся в сетку кровеносных сосудов. «Пока не поздно», – произнесла Хилла, отсекая небольшой кусок от пока еще мертвой груды мяса, после чего встала на ноги и подошла к лису. «Я бы с удовольствием вырвала сейчас и твое второе сердце», – произнесла она, – «но для тебя это было бы слишком легкая смерть. К тому же ты пока что нужен мне и Никсу, и своей девушке. Ты же хочешь, чтобы она вновь жила? Тогда думай о ней, думай изо всех сил. Обычно в жизни никогда не удается вернуть то, что потерял навсегда. Но сейчас у тебя и у нее есть шанс». С этими словами оборотень деловито засунул отрезанный шмат мяса в грудь лису, словно щель в избе куском ветоши зашпаклевала. Как бы лис не хотел подчиняться командам этого чудовища, но этот приказ он выполнил со всем возможным усердием. Он отнял жизнь у девушки, которая действительно по-настоящему любила его, и которую, теперь лис знал это совершенно точно, любил он. И сейчас он был просто обязан вернуть отнятое. Маг воды наблюдал за происходящим с горящими глазами. Девушка-волчица была права. Его слегка мутило, драконье мясо воняло отвратительно. Но научный интерес был намного выше возмущенной реакции желудка. Бесформенная груда драконьей плоти, в которую Хелла засунула сердце лиса, менялась на глазах. Подгнившее сверху мясо отваливалось пластами, а из-под него наружу лезло что-то красно-белесое, влажное, похожее на полупрозрачный мешок с кровью, разбавленный молоком. «Еще одна грань магии огня», – восхищенно произнес мессир, наблюдая, как ошметки мертвой плоти осыпаются с огромного плодного пузыря, в котором явно билось что-то живое. «Люди», – криво усмехнулась Хелла, уцелевшим краем рта, – «даже родиться во второй раз не могут без посторонней помощи». Подойдя к пузырю, она ткнула в него окровавленным ножом. Раздался треск, полупрозрачная пленка разорвалась, из нее на пол хлынул мутно-багровый поток, вслед за которым наружу выползла обнаженная девушка, вся в крови и слизи. Выползла и рухнула без сил, не сводя с Хеллы больших глаз со слипшимися ресницами. «Только не называй меня мамой, ладно?» Блеснув не до конца втянувшимися клыками, сказала оборотень. «Мне будет очень трудно разрывать горло и пить кровь собственной дочери, пусть даже названной. Я даже могу расплакаться, а это вредно для лица. Могут появиться ранние морщины». У мессира от голоса Хеллы по спине пробежали мурашки. Столько было в нем холодной ненависти. Ему вдруг стало очевидно, что эта девушка готова убивать бессмысленно, бесконтрольно, убивать всех, чье тело не обезображено страшными ожогами. А значит, однажды, когда этой волчице уже не нужна будет защита гильдии, она также равнодушно может убить и его. Опасный союзник, очень опасный, которого при первой же возможности нужно ликвидировать. К утру с ней, с пользой, которую приносит Хелла, если однажды ее клинок или зубы могут принести смерть ему, мессиру гильдии воинов ночи. Между тем оборотень, с ног до головы покрытой кровью, подошла к лису, поигрывая своим кинжалом. «Ты боишься смерти, побратим дракона, но не показываешь этого», – произнесла Хелла. «Похвальное качество. На олуха, в котором ты интересен, это может произвести впечатление. Но глупо демонстрировать собственный удаль перед теми, кому плевать и на тебя, и на девчонку, которую ты уже однажды убил. Теперь выбор за тобой. Или ты подаришь мне дыхание дракона, или тебе придется смотреть, как я буду вот этим ножом медленно расширять все отверстия на теле лисы. Как видишь, я успела узнать о тебе все, в том числе и имя девчонки, в буквальном смысле подарившей тебе свое сердце. Теперь я вернула ей этот подарок, и она будет жить, если только не умрет сегодня во второй раз. И опять по твоей вине». «Что я должен сделать?» – прохрипел лис. «Ничего сложного. Просто поцеловать меня глубоко, с языком, по-настоящему, словно любимую девушку, мысленно даря мне при этом свое огненное дыхание». Тело лиса корежило от немыслимой боли. Оно отторгало теперь уже чуждое мясо, грубо воткнутое туда, где только что билось второе сердце лиса. Но плоть дракона, словно армия завоевателей, насильно вторгалась на чужую территорию, вырастала в нее, постепенно становясь с ней одним целым. Грудь парня жгло, словно у нее вонзили раскаленный железный лом, хрустели срастающиеся ребра, мерзко трещала стремительно восстанавливающаяся кожа. Но сильнее этой немыслимой боли было отвращение при мысли, что ему придется целовать это ужасное существо. «Что морщишься, Хома?» – шипела Хелла, медленно приближаясь. Еще совсем недавно мужчины готовы были рвать друг друга на части, лишь бы сорвать поцелуй с этих губ. Сейчас же мои бывшие поклонники отворачиваются и стараются перейти на другую сторону улицы, лишь завидев меня. И все это благодаря тебе и твоей проклятой магии огня. Но если я не могу вернуть себе былую красоту, то пусть то, что изуродовало меня, станет частью меня. Потому что больше всего на свете я теперь хочу не возвращения моей былой красоты. Сейчас я желаю, жажду, мечтаю сжечь своим дыханием лица тех, кто отворачивается». Она говорила что-то еще, но лис не слышал ее. Он лишь видел глаза волчицы, горящие безумным огнем. От Хелы шла обжигающая волна энергии, ощутимая кожей, проникающая прямо в душу, заставляющая трепетать плоть от ужаса и желания. Больше не было боли, раздирающей плоть, как не было и девушки-оборотня со страшными ожогами на теле. Рядом с лисом стояла богиня страсти, прекрасная, подчиняющая тело, волю, разум, но при этом дарящая восхитительнейшее из наслаждений, которого жаждет любое существо в любом из миров. Маг воды внимательно наблюдал, как Хела подчиняет себе этого строптивого парня и невольно восхищался. Он много слышал о магии оборотней, способных подчинять себе слабых или спящих. Понятное дело, что попробуй Хела сломать этого лиса своими чарами, у нее ни к утру бы не получилось бы, уж больно жутко она выглядела. У любого мужика весь душевный потенциал упадет. Здесь же схема была идеальной. Причинила страшную боль, заставила почувствовать себя распоследней сволочью, дала надежду, что все можно исправить, после чего додавила своей концентрированной похотью, свойственной всему племени горных волков. Неудивительно, что парень поплыл. Вон как нацеловывает этот ночной кошмар с выпирающим бюстом и оттопыренной задницей, которой, кстати, сзади очень даже ничего. Интересно, у нее спина тоже обгорела? Под лоскутами и многочисленными завязками ее очень своеобразного трико ни к утру бы не разобрать. Мессир не препятствовал эксперименту своей союзницы, потому что не особенно в него верил. После того, как у лиса не вышло спалить даже своего заклятого врага, маг воды вполне обоснованно решил, что побратим дракона навсегда утратил свои способности. Но Хела уговорила своего союзника на последний эксперимент, и мессир согласился. Все-таки в душе он был ученым. Интересно же, вдруг получится. Правда, в последний момент смутило его это «подари мне дыхание дракона», произнесенное оборотнем, но, с другой стороны, если биоматериал бесполезен, пусть развлекается. Хела оторвалась от губ лиса. Ее глаза горели неестественным пламенем, словно внутри черепа оборотня кто-то развел жаркий костер. Повернувшись в сторону горы ошметков плоти дракона, Хела шумно выдохнула. Струя пламени, вырвавшаяся из ее горла, мгновенно охватила мертвое мясо и пол под ним. Послышался треск. От сильнейшего жара лопнула каменная плита, на которой валялись отходы удачно проведенного эксперимента. С потолка посыпался песок. Мгновенно вспотевшему мессиру показалось, что еще немного, и стены, не выдержав столь высокой температуры, рухнут, обрушив своды старинного здания ему на голову. Рука мага воды метнулась за пазуху, где на специальном кожаном жилете имелось множество кармашков, заполненных пузырьками с заклинаниями. Но вмешательство мага не потребовалось. Хела плюнула на огонь, и тот почти мгновенно угас. Лишь пол, на котором валялись хрупкие черные останки драконьей плоти, все еще отливал багрово-красным, словно раскаленная чугунная сковорода. Мессир выдохнул, но руку из-за пазухи не вытащил. Хела неожиданно получила то, чем он сам мечтал завладеть всю свою жизнь, что автоматически переводит союзника, которому что-то нужно от тебя, в категорию очень опасного существа, от которого ты не прочь получить его только что обретенный дар. Хотя к утру с ним, с даром. Союз с необузданной девушкой-оборотнем и без того был весьма рискованным предприятием. Сейчас же мессир остро пожалел, что раньше не метнул Хелли в спину, скажем, дыхание пустыни. Мумии, конечно, выглядят еще хуже, чем обожженная горная волчица, но зато лежат себе спокойно там, куда ты их положил, и не скалится тебе в лицо, как бы намекая, только дернись, и тут же превратишься в еще одну головешку на черном от сажи полу. «Даже не пытайся, Никс», — сказала Хела, глядя прямо в глаза магу. «Ты сейчас жив только потому, что хоть и воротил рыло от моего лица, все время продолжал пялиться на мою задницу. Видишь, как иногда бывает полезно взглядом раздевать девушку». Маг медленно вытащил из-за пазухи пустую ладонь и попытался улыбнуться. «Да, высшие с тобой, Хелла, у меня и в мыслях не было». «Это уже не важно», – отрезала оборотень. Сейчас я хочу, чтобы ты вызвал стражу, который доставит этого урода, его сучку, в мой дом. Да, наложи-ка на его морду свое знаменитое зеркало. Хоть я и высосал из лиса огненное дыхание, боюсь, что одновременно снялся и огнетушитель, который был на него наложен черным драконом. «Твою мать!» – прошептал мессир. И как он не догадался. Маги земли умели обуздывать пламя, очень эффектно туша пожары. А колдун такой силы, как Ингар, вполне мог наложить огнетушитель на дракона, тем самым лишив его способности плеваться всепожирающим огнем. Хела же распознала магию земли там, где мессир просто не додумался проверить ее наличие. И вот теперь результат. «И еще», – добавила Хелла, – «я хочу второй черный перстень гильдии и статус твоего заместителя с правом печати». Никс закусил губу. Заместитель мессира с правом печати обладал такой же властью, что и величайший, подчиняясь только ему. А со способностями Хеллы он, Никс, превращался в марионетку, которой эта обожженная сука будет крутить, как ей вздумается. И очень скоро, когда члены гильдии привыкнут к ее железной хватке, настоящий мессир станет ей просто не нужен. Она с легкостью устранит биоматериал, ставший бесполезным, после чего займет его место. Маг воды прекрасно понимал все это и ничего не мог сделать. Первый приказ отдан. За слушание последует пламя, которое не потушишь водой. Выполнишь его, и все. Твое место определено, и сойти с него уже не получится. Чего ты ждешь, Никс? В голосе Хеллы послышался металл, причем раскаленный до бела. Маг зажмурился. Жизнь или роль пешки? Что выбрать? К утру побери эту горелую тварь. Конечно же, жизнь. Стража! Закричал мессир очень аккуратно, чтобы Хелла видела его руки, доставая из-за пазухи пузырек с зеркалом. Принеси мне перо, бумагу и второй черный перстень гильдии. Оборотень, наблюдающая за его действиями, одобрительно кивнула и оскалила клыки, казалось, успевшие подрасти за последние мгновения. Уж не собирается ли она, подчинив себе мессира, заодно попробовать его крови? Говорят, горные волки любят превращать людей в эдакие ходячие бурдюки, понемногу сцеживая из их вен свежую кровушку. И полезно для здоровья, и ослабленная марионетка послушнее будет. За дверью послышались шаги. Но, правда, не за той дверью, что вела в коридоры гильдии. Кто-то быстро бежал по каменной лестнице со стороны подвалов, очень странно стуча по ступеням сапогами. Будь то не кожей были подбиты подошвы обуви, а тонкими костяными пластинами. «Странные сапоги у стражи Никса», – шевельнулась в голове Хелла мысль. «И почему из подвалов? Неужто этот олух додумался поставить охрану возле обоих входов? Как-то не верится, что у него может появиться настолько здравая мысль». Интуиция не подвела оборотня. Дверь распахнулась, и в лабораторию ворвалось нечто бесформенно черное, с пылающими углями глаз и длинными когтистыми лапами. Но Хеллу было непросто застать врасплох. Ее тело практически мгновенно освоилось с новой способностью – оборотень прекрасно знала, сколько огнесмеси содержится в ее втором желудке, появившемся сразу после того, как дыхание дракона прижилось внутри нее. Вполне хватило для того, чтобы спалить любую тварь центрального мира, угрожающую ее безопасности. Хела мощно выдохнула, целясь в голову кошмарного существа. Струя ревущего пламени вырвалась из ее рта, ударила в черную слегка вытянутую морду, в шею, в грудь, и словно утонула в теле твари, как тонет солнечный лучик в пятне дегтя. Мессиру со стороны показалось, что этот ночной кошмар с рогами, когтями и хвостом просто впитал в себя неугасимое пламя и от этого даже слегка вырос в размерах. Правда, бег свой притормозил. Все-таки удар он получил не слабый. А реакция оборотня была мгновенной. Поняв, что огнем жуткое существо не взять, она начала меняться. С треском пошло по швам искусно сшитое трико, не в силах сдержать напор стремительно растущей плоти. Сейчас трансформация происходила намного быстрее, чем совсем недавно в зале приемов, словно только что полученный дар удесятерял силы горной волчицы. Но все-таки недостаточно быстро. Чудовище прыгнуло одним движением мощных лап, преодолев расстояние, отделяющее его от Хеллы. Второе его движение было похоже на черную молнию, в которой размазалась передняя конечность монстра. Мессир лишь услышал неприятный хруст и звук удара. Это в стену врезалось тело Хеллы, смятое и скомканное, словно ненужная кровавленная тряпка. Дальнейшее происходило очень быстро. Вжавшись в угол, дрожала девушка, только что родившаяся из плоти дракона. Скрипели крепления, которыми были зафиксированы руки лиса. Это чудовище с легкостью выдирало их из металлического стола, словно репку из земли дергало. А еще по ушам бил мерзкий стук, от которого просто некуда было деться. Впрочем, все закончилось очень быстро. Чудовище освободило пленника, взвалило его на плечо и, вынеся дверь, страшным ударом скрылось в черноте прохода, ведущего в подвалы гильдии. Прошло еще несколько мгновений, но стук не прекращался. Немного придя в себя, мессир мотнул головой и понял, что это стучат его зубы. Усилием воли, подавив непроизвольную реакцию организма, Никс поднялся из-за стола. Высшие силы, сколько же кровищи! Рабы сотрут себе все локти и колени, пока ототрут ее от пола. Мысли были дурацкими. Они очень часто возникают у распоследних нищих и у сильных мира сего после того, как те переживут сильный испуг. Да нет, не испуг. Животный ужас. Немногим удавалось остаться в живых после того, как они увидят живого Кутруба. А ведь именно демон ночи вломился только что в его лабораторию, ибо только одному существу на свете нипочем всепожирающее драконье пламя. Ибо, как известно, Кутрубы рождаются из черных пятен, проклятых мест, выжженных драконами. Нетвердыми шагами маг воды подошел к Хелле. Тело, не завершившее трансформацию, выглядело ужасно. Мешанина из плоти, на две трети человеческой, на треть волчьей. И уродливая голова, почти полностью оторванная от тела, страшным ударом, висящая лишь на клочке кожи. Впрочем, Хелла уже изменялась, как изменяется любой оборотень после смерти. Сейчас она понемногу превращалась в человека, утрачивая волчьи признаки. Была бы в образе волчицы, осталась бы ею до конца. Но не успела перекинуться, и теперь она просто обычный человеческий труп. Безнадежно мертвое мясо, на котором по-прежнему неторопливо бугрились черные ожоги, живущие своей странной и страшной жизнью. В коридоре за сохранившейся дверью бухали стальные сапоги. Это на шум неслась охрана. Впредь она будет стоять прямо за дверями. Нет, в самой лаборатории. Человека 4 в полной броне, заговоренные. Причем обязательно не простые сержанты, а маги гильдии, в совершенстве владеющие боевыми заклинаниями. Да, этого точно будет достаточно. Первым в лаборатории влетел ни много ни мало сам начальник охраны тренировочной базы. Здоровенный рыцарь, которому, чтобы войти в лабораторию, пришлось здорово пригнуть голову, иначе бы верхний косяк шлемом снес. За широкой спиной начальника охраны толпились латники. «С вами все в порядке, мессир?» – встревоженно поинтересовался рыцарь. «Надеюсь, что да, Ксанг», – неуверенно произнес Никс. И добавил: «Немедленно усильте охрану периметра. Девчонку в темницу, стеречь ее днем и ночью. Так, еще. Выделите штурмовой отряд, человек примерно полсотни. В деревне, что возле старого кладбища, найдите старосту. Он проведет вас к деревянной крепости в лесу. Есть подозрение, что там укрылись бунтовщики, разберитесь с ними». Да, и приведите сюда в лабораторию побольше рабов. Пусть приберут здесь все, чтобы пол блестел, словно ваш нагрудник. А с этим что делать? Кивнул рыцарь на труп Хеллы. В огонь? Никс поморщился. При мысли, что останки оборотня будут корчиться в его печи, горло мага подкатил тошнотворный ком. Прикажите своим людям выбросить это куда-нибудь подальше, чтобы никто не нашел, приказал он. А сами останьтесь. Я подробно проинструктирую вас насчет моей личной охраны. «Ты хочешь, чтобы я проводила тебя до старых развалин?» Снайпер обернулся. «И как это у нее получается ходить совершенно бесшумно? Ну, чисто кошка. Да, там у меня спрятаны доспехи и оружие. Мы же принесли сюда латы убитого стражника». «Ага, вы принесли», – усмехнулся снайпер. Однако к силе не смутилась. «Тогда ты был рабом. Сейчас свободный человек, поэтому мы говорим с тобой на равных». «Понятно», кивнул снайпер. «Издержки феодализма. Ладно, проехали. Так проведешь через лес?» «Той дорогой, что ближе к деревне, идти нельзя», сказала внучка лесника. «Ее сейчас наверняка конные разъезды патрулируют. Придется в обход через старое кладбище». Сказала и задумалась. «Проблемы?» – поинтересовался снайпер. «Возможно», – пробормотала Ксилия. «Плохое оно, то кладбище. Недавно деревенские там то ли вурдалака, то ли упыря видели. А где один нечистый появится, там их вскоре обязательно целая стая будет. Значит, и кутрубы подтянутся непременно. Где мертвые шастать начинают, там они тут как тут». «Урдалак и упырь не одно и то же?» – уточнил снайпер. «Нет», – мотнула головой Ксилия. «Урдалак – это неупокойный мертвец, которого похоронили в проклятую землю, где он самостоятельно переродился и ожил. Бывает похож на человека, а бывает, что и нет. А упыри маги земли вызывают из обители мертвых, и если забывают отправить обратно, то труп начинает жить своей жизнью и жрать все, что шевелится. Все равно не понял. И тот трупы. Разница в чем? У вурдалака нет души, вздохнула Сили, словно мальцу, разъясняя очевидное. Это просто тупая хищная плоть, которую, правда, не просто уничтожить. Бездушного вообще убить сложнее, что мертвого, что живого. Но если отрубить голову, расчленить тело и закопать по частям, то вурдалак уже не встанет и со временем просто сгниет. С упырем, на первый взгляд, все проще и в то же время сложнее. Даже если тело наполовину разложилось, душа у него есть. Только измененная, так как побывала в обители мертвых. Упырь намного умнее и хитрее вурдалака. Он почти человек, только питается исключительно чужой кровью. Если труп недолго в земле пролежал, так и не отличишь с первого взгляда, живой перед тобой стоит или оживший мертвец. Убивать его как? Нужно поразить мозг или сердце. Это его не убьет, но, скорее всего, остановит ненадолго. Мертвый упырь считает себя человеком, и серьезные раны его удивляют. Мол, как это? В голове топор торчит, а я жив. Вот тут и нужно его обезглавить. А еще лучше применить казнь Z. Отсечь голову, разрубить туловище по диагонали через сердце, а потом отделить ноги. Тогда упыря можно и не закапывать, он уже точно не возродится. «Понятно», – пробормотал снайпер. «Есть душа, нет души, по-любому только расчлененка, только хардкор». «Ну, так как, поможешь за снаряжением сходить? Или, если не по себе, от того кладбища, расскажи хоть примерно, как до него добраться?» «Даже если расскажу, не дойдешь», – мрачно сказала Ксилия. «Чужой ты лесу, сожрет он тебя и не подавится». «Хорошо, я надену латы и пойду впереди с луком. Ты идешь сзади след в след. Возьмешь дедушкин арбалет, я видела, что ты научился с ним обращаться». «Ага, научился», – проворчал снайпер. «Один болт – мишень, вот и вся огневая подготовка». «Если умеешь стрелять, то, когда потребуется, выстрелишь и не промахнешься. Хороший стрелок соединяется своим сердцем с сердцем оружия». «Да-да, я это уже слышал», – задумчиво произнес снайпер, вспоминая давно услышанные слова. «Если сердце ружья и сердце стрелка различаются, будет промах». Японский трактат «Школа Ходзюцу» Ватанабе Рю. «Интересно, в этом мире тоже побывал мой старый друг Виктор Савельев, или это просто совпадение?» «Они вышли через час». Старый вард, походу, не препятствовал. Напротив, сказал, идите, мне одному надо побыть. Если опасность какая, в лес уйдешь, поинтересовалась внучка. Уйду, кивнул старик, непременно уйду. Многолетний мох мягко пружинил под ногами. Латы Ксилии, густо смазанные каким-то вонючим жиром, вопреки ожиданиям, не бряцали при ходьбе, лишь слегка поскрипали многочисленные ремешки, стягивающие стальные пластины. Снайпер шел рядом, воротя нос от тяжкого смрада. Похоже, жир, использованный для смазки, был напрочь протухшим, что, впрочем, к силе никакого неудобства не доставляло. Арбалет стрелок повесил на спину. Случись чего, пока еще в пистолете патроны есть, а воспользоваться этой деревянной неудобной дурой всегда успеется. Сейчас вообще больше ножи были востребованы, так как нормальный лес сменился мутировавшим. Хищные ветви, шевелясь, начали потихоньку подбираться к путникам, словно щупальца гигантских осьминогов. И если вонючих доспехов внучки лесника гибкие ветви касаться явно опасались, то к снайперу проявляли живейший интерес. Не иди он по едва заметной тропке следом за девушкой, все могло бы кончиться плохо. В этом лесу и вправду, как на минном поле, шаг влево, шаг вправо, чреватый летальным исходом. Несколько раз снайперу пришлось рубануть ножом по особо назойливым ветвям. Конечности дендромутантов реагировали немедленно. Вслед за ударом слышалось недовольное шипение, ветви отдергивались назад, и конфликт был исчерпан до тех пор, пока новый хищник вновь не пытался дотянуться до свежей плоти. Так продолжалось час или два, пока, наконец, хищный лес не расступился, и путники не вышли на открытое пространство. «Что-то везет нам сегодня на удручающие пейзажи», – проворчал снайпер. «То лес, что твоя гробница, то вот это». Перед ними раскинулось старое кладбище с покосившимися надгробиями и травой, что запросто вырастает на хорошо удобренной почве, чуть ли не в рост человека. Правда, не сказать, что кладбище было напрочь лишено внимания живых. Вокруг него топорщилась частыми четырехметровыми железными копьями совершенно новая ограда, через которую без штурмовых спецсредств или на худой конец длинной лестницы перелезть было просто нереально. Похоже, местная администрация очень опасалась того, что может вылезти из-под старых надгробий. «Решетку новую поставили, да только зря», – негромко произнесла Ксилия. «Упырям через нее не перелезть, но если железо коснется тот, кто их поднимает из земли, то часть ограды осыплется, словно гнилая солома. Ржавчина моментом сжирает все, к чему прикоснутся грязные лапы низших». И вправду, неподалеку в ограде зияла неслабая дыра, кое-как заделанная неструганными досками. Над дырой висел покосившийся знак, грубо сколоченный деревянный щит, на котором не менее грубо был намалеван знак Z. «Предупреждение «Осторожно, зомби»?» – поинтересовался снайпер. «Это предупреждение, что каждого, кто полезет на это кладбище, ждет казнь Z», – пояснила внучка лесника. «Земля за оградой объявлена проклятой, а ниши, видишь, поглумился, сделав себе проход именно под графским знаком. Ну и кутруп с ним. Сейчас обогнем кладбище, потом два полета стрелы пройти по полю, там и будут твои развалины». «Тихо», – прошипел снайпер. Слева слышался уже хорошо различимый лязг доспехов. Вдоль ограды шла хорошо утоптанная тропинка, и теперь было понятно, откуда она появилась. Не особо надеясь на железный частокол, вдоль него постоянно ходили вооруженные латники. «Патруль», – прошептала Ксилия, и ее лицо под открытым забралом шлема заметно побледнело. «От них не уйти. В составе каждого кладбищенского патруля обязательно находится один палач, лучший воин гильдии чистильщиков веры». Снайпер не ответил. Он просто шагнул к дыре в заборе и одним движением сорвал ненадежную деревянную заплатку. Доски грохоча упали на землю. «Быстрее», – сказал стрелок, кивая на проход, открывшийся в ограде. «Но ведь там проклятая мертвая земля». Глаза Ксилии были расширены от ужаса. «Живые люди страшнее мертвой земли», – сказал снайпер, протискиваясь между ржавыми огрызками железных прутьев. «Похоже, настал мой черед идти первым». На голову лилась вода, холодная, словно жидкий лед. И у сознания, провалившегося в черный омут беспамятства, просто не было другого выхода, кроме как, смертельно продрогнув, вынырнуть из темноты и вернуться на старое место. Лис вздрогнул и открыл глаза. Вода немедленно перестала литься, и пред очами парня нарисовалась на редкость мерзкая рожа. «Мой Кайоу пришел в себя», – провыло чудовище, оскалив нехилые клыки. «Кайоу не умрет сегодня! А кто спас своего Кайоу?» «Так вот оно в чем дело», – понял лис, с трудом отрывая голову от чего-то на резкость жесткого и неудобного. «Этот навязчивый демон вытащил меня из лаборатории мессира, но каким образом он ее нашел?» Об этом лис и спросил, с трудом ворочая деревянным языком. «А кто следил за своим Кайоу?» – самодовольно заявил Кутруп. «Для этого Актоу не нужны глаза. Актоу проник в подвалы и по запаху нашел Кайоу». «Да, надо будет при случае как следует помыться», – подумал лис, с трудом фокусируя взгляд. «Ну да, конечно. Куда еще мог его приволочь Кутруп? Конечно, на старое кладбище. Тем более, что Тестамис говорил о том, что подземный ход заканчивается где-то здесь». Да только кладбище это не выглядело мирным местом, где можно без проблем отлежаться среди старых могил, не пахло тут вечным упокоением. Вон надгробие свернуто в сторону, а под ним разрытая могила. Вон подальше еще одно, расколотое пополам. Причем такое впечатление, что по нему со страшной силой ударили снизу, да так, что два обломка тяжеленной плиты разлетелись в стороны. Но ни мертвых, ни живых вокруг видно не было. С одной стороны, это хорошо. Похоже, погони за ним нет, и пока что никто из местных жителей не собирается полакомиться свежей человечиной. С другой – лисса. Парня, лежащего на каменной плите, аж подбросило. Если бы у Кутруба была одежда, лис бы его за грудки схватил. А так лишь впился пальцами в свалявшуюся шерсть и притянул к себе волосатую харю с вылупленными от удивления глазами. «Лисса! Там была лисса!» «Девушка вся в крови, лежала на полу, без сил. Ты ее вытащил? Где она?» Кутруб хлопнул морщинистыми веками. «Лиса! Какая лиса? А кто пришел за своим Кайоу?» «Понятно». Парень разжал пальцы и вновь обессиленно растянулся на старой могиле с чудом сохранившимся надгробием. Надо было все обдумать, несмотря на то, что смертельно хотелось спать и есть. А еще мерзко ныла грудь в том месте, где совсем недавно билось второе сердце. «А кто устарался?» – вздохнул демон. «А кто еще там, в лесу, принес своему Кайоу воды и свежих крыс? Но Кайоу уже утащили злые Хоума. А кто и сейчас наловил крыс, пока Кайоу был в долине теней? Жирных, вкусных крыс!» «Чего наловил?» Лис оторвался от дома и приподнялся на локте. «Воут!» – обрадовался Кутруб, суя под нос хозяину пучок откормленных кладбищенских крыс, связанных хвостами. Крысы были живыми, только оглушенными. Некоторые из них рефлекторно перебирали лапками, словно все еще пытались убежать. «Свежие!» – Кутруб растянул пасть в жуткой улыбке. «А кто может нацедить из них крови для хозяина? Это лучшее средство, чтобы восстановить силы!» К горлу лиса услужливо подкатился комок. Парню стоило больших усилий не блевануть прямо в довольно скалящуюся морду демона. «Но уж нет, спасибо», – сказал лис, отворачиваясь. «Кушай сам, приятного аппетита». «Только так, чтобы я не видел». К утру разом погрустнел. «А кто догадывается, что хозяин не станет есть здоровую пищу?» – горестно провыл он. «Поэтому он прихватил для своего Кайоу сумку одного из убитых им Хоумо и выволок из-за спины небольшую, но вместительную сумму, которую стражники Стоунхенда таскали с собой, выходя по служебным делам за стены города. В сумме оказался нехилый шмат кабаньего окорока, завернутый в тряпку, пара ломтей подсохшего хлеба, два кожаных бурдючка с водой и вином, а также небольшой ножик в кожаных ножнах. Дядька Став говорил, что в любой армии командиры не любят, когда солдаты жрут с боевого ножа. Оружие, оно для воинской работы, и если его использовать не по назначению, однажды можно сильно удивиться, с чего это вдруг недавно наточенным ножом не получилось перерезать горло врага. Лис покрутил ножик в руке. Конечно, толку от него немного, но в случае беды все лучше, чем ничего. К тому же отрезать ломтики от окорока всяко сподручнее, чем грызть его зубами, как акто своих крыс. В общем, можно считать, что поздний обед удался, даже несмотря на то, что лис старался не смотреть в сторону громко чавкающего демона. В конце концов, трапеза вообще случилась лишь благодаря ему, так что можно и потерпеть. А терпеть приходилось, причем не только чавканье, а кто. Каждое движение отдавалось в груди вспышкой боли. Не мудрено, с учетом того, сколько плоти оборотень оттуда выдрало и какое количество драконьего мяса туда затолкало. Парень всерьез опасался расстегнуть лохмотья, оставшиеся от куртки, и посмотреть, что стало с его телом. Наверняка ничего хорошего. Хотя, может, все и к лучшему. Ведь лиса снова жива. А значит, нужно приложить все усилия, чтобы освободить ее из лап оборотня. Наверное, он, задумавшись, произнес это вслух, на что Кутруб немедленно отреагировал. «Пусть мой Кайоу не беспокоится», – провыл он, прервав чавканье. «Оборотню Актоу оторвал голову. Примерно вот так». После чего Кутруб с наслаждением отвернул голову последней крысе и, сунув тушку в пасть, с наслаждением зажмурился. Лис посмотрел на своего спасителя. Ну, что с него взять? Словно разумная, преданная собака, умеющая говорить. Сидит себе, кушает, жмурится от удовольствия. Крысиный хвостик из пасти свисает. Тьфу! И прогнать жалко, и в то же время как-то не совсем это правильно иметь в качестве домашней зверюшки демона-крысятника, в хорошем смысле этого слова. Внезапно довольный Хари Акто изменилось. Жмуриться он перестал, выплюнул хвост и насторожился. Шерсть мгновенно встала дыбом, глаза сузились, в них полыхнул недобрый огонь. Длинные когти, похожие на кривые ножи, скребанули по ближайшему надгробью. Кутруб явно готовился к атаке. «Что с тобой?» – удивился лис, не услышавший ничего подозрительного. «Чужие!» – негромко провыл демон. «Не беспокойся, мой Кайоу, а кто быстро с ними разберется?» Лис глянул в ту сторону, куда смотрел Кутруб. И вправду, за метелками высокой травы маячили две быстро приближающиеся фигуры. Латник с длинными волосами и луком в руках, и его бездоспешный спутник в странном пятнистом костюме. Демон оттолкнулся мощными ногами, распластался в прыжке. Мгновение, и не спасут незваного гостя. Никакие латы, а уж типа в одежде, испорченной пьяным красильщиком, и вообще ловить нечего. «Стоять!» – заорал лис, вскакиваясь с надгробия. В грудь содануло адской болью, перед глазами разом вспыхнули красные пятна, но парень не обращал внимания ни на то, ни на другое. В его оставшемся сердце вдруг вспыхнула безумная надежда. Нет, не на чудо. Их, как известно, не умеют делать даже маги, управляющие стихиями. Лис своими глазами видел смерть Снара. Но, может, тот в костюме, похожем на одежду стрелка из другого мира, знает что-то о нем. Хотя что он может знать? Ведь Снар умер на глазах Лиса, исчез в ослепительной вспышке, созданной магом воздуха по имени Тестомест. От вопля парнику труба словно подбросила в воздухе. Извернувшись немыслимым образом, демон умудрился как-то затормозить свой прыжок и вместо того, чтобы сбить с ног незваных гостей, рухнул вниз и зарылся мордой в землю возле их ног. Ксилий отреагировала мгновенно. Стрелять в Кутруба бесполезно, ему стрела, что человеку заноза. Но старики в деревне говорили, мол, если мечом отделить демону голову от туловища, то есть шанс спастись. Очень небольшой, так как из ныне живущих и здравствующих это еще никому не удавалось. Снайпер всего этого не знал, потому, когда увидел, что на них летит что-то клыкасто-когтистое, упал на колено и всадил две пули в жуткую харю, после чего перекатился вправо, сбивая с ног свою спутницу, и уже в перекате услышал истошный крик «Стоять!». Понятное дело, в бою на чужие вопли внимание обращать не нужно, если, конечно, это не твой непосредственный командир орёт. Но голос кричащего показался снайперу знакомым. Когда повоюешь несколько лет, а потом нагуляешься до тошноты по зонам трех миров, хочешь не хочешь, а научишься различать малейшие оттенки звуков, цветов и запахов. Потому как глухие и невнимательные имеют гораздо больше шансов погибнуть в экстремальных условиях постапокалипсиса, нежели те, кто привык обращать внимание на мелочи. Снайпер застыл, держа на прицеле поднимающуюся с земли жуткую тварь размером с юного теленка. Хари корявая, лапы опасные, один глаз недобрым огнем горит. Второй подбит, и из него тварь, плюхнувшаяся на пятую точку, пытается когтем выковырять нифига не соринку, а самую настоящую пулю, ту самую, которая с 25 метров запросто прошивает насквозь общевойсковой армейский шлем. «Ты что делаешь, сволочь?» – прошипела Ксилия, пытаясь своей броне подняться с земли. Хоть броня и легкая, не рыцарские доспехи, но все равно без посторонней помощи сделать это затруднительно. Но снайпер и не подумал отвлечься, чтобы помочь даме. Вдруг эта черная пакость с кривой рожей снова передумает и кинется. Второй-то глаз ей подпортить с такого расстояния не проблема. «Снар, ты живой!» К ним прихрамывая бежал парень в разодранной куртке и не менее драных штанах, залитых подсохшей кровищей настолько, что определить первоначальный цвет лохмотьев было затруднительно. «Лис?» – удивился снайпер, продолжая целиться в неведомую зверюгу. Он был уверен, что после того, как Тестомест перебросил ее через границу миров в Чернобыльскую зону, парнишка и его девушка умерли. Хотелось бы верить, что быстро и безболезненно. А нет, бежит вон, руками машет. При этом чутье подсказывало снайперу, что неспроста волосатая и когтистая тварь, хоть и сверлит его единственным глазом, полным ненависти, но тем не менее не бросается, хотя могла бы вполне. Ей, похоже, пистолетные пули все равно, что горошина, выпущенная из рогатки. В глаз попадет неприятно, а все остальное пофигу. Парнишка подбежал, потрогал новый камуфлу, уже преизрядно извозюканный в древесном соке и кладбищенской пыли, улыбнулся хорошо так от души. «Снар, и правда ты, а я думал, ты погиб. Но что у тебя с лицом?» «Что, щеки наел?» – попытался пошутить снайпер. «Да нет, красное оно какое-то. Дать бы ему по роже», – сказала Ксилия, наконец-то поднявшись на ноги. «Да нельзя, новая кожа слезть может». «Я, между прочим, тебя спасти пытался», – сказал снайпер, опуская пистолет. «Если лис стоит к этой твари спиной, а та глядит ему в затылок, словно преданная собака, только что хвостом не виляет, значит, можно немного расслабиться». «Кайоу, этот хоума, о кто, глаз подбил!» – провыло чудище, обиженное не столько травмой, сколько невниманием к своей персоне, а также вниманием хозяина к персоне пришлой, явно заслуживающей наказания. «Кстати, познакомьтесь, это кто? Кутруб», – сказал лис, и, заметив непонимание в глазах снайпера, добавил: «Демон, но очень хороший». Тварь, услышав такое, расплылась в довольной улыбке, но и клыки у нее. Хотя хороший демон без клыков – все равно, что снайпер без винтовки. Кстати, о птичках. Снайпер-то остался фактически без оружия, так что пора заканчивать с официальной частью и выдвигаться к пункту назначения. «Это Ксилия», – представил стрелок свою спутницу. «Тоже очень хорошая девушка». «Что значит тоже?» – вскинулась внучка лесничего. «И что это за пауза после «де»? Ты демоница, хотел сказать, или...» «Тихо!» – прошипел Кутруп, да так жутко, что Ксилия, не успевшая привыкнуть к хорошему демону, мгновенно замолчала. В тишине все расслышали звон доспехов и чей-то заполошенный голос. «Отпусти! Слышь, я тебе говорю, отпусти меня, солдафон проклятый! Чтоб тебя разорвало!» Не иначе последнее предложение было чем-то большим, чем стандартное ругательство. Послышался громкий хлопок. Метелки травы, росшие неподалеку, вздрогнули, словно от удара, и мгновенно окрасились в вишневый цвет. Дополнительно к ногам снайпера упал оторванный палец, продолжающий сгибаться и разгибаться, словно толстый червяк, по которому ударили палкой. «Заклинание разрыва», – негромко проговорила Ксилия, – «несложное, но эффективное, когда воздух, находящийся внутри врага, разрывает его изнутри. Правда, действует только против одного противника. Похоже, стражники поймали неслабого мага воздуха». Ее слова были подтверждены звоном оружия и криками: «Держи его, уйдет! Господин палач, куда вы? Там проклятая земля! Мне плевать, какая там земля! Это преступник, который разорвал патрульного! За мной, трусливой свиньи! Выполнять приказ!» «Оу!» – коротко вякнул Кутруп. «Палач, это плохо! Это хоума, специально созданный магами для охоты на демонов!» Снайпер быстро осмотрелся. Дело плохо. Звон лад и оружие все ближе, а бежать некуда. Позади открытое пространство, как назло, с не особо разросшейся травой, за которым маячит высокая ограда без намека на дыры. Сам-то он, может, и переберется через нее, если очень постарается. Кутруп тоже не подкачает. А вот к силе в ее латах и прихрамывающему лису ловить нечего, значит, придется принять бой. В пистолете осталось 3 патрона. Еще один магазин в кармане, но в нем только 1 патрон. Неприкосновенный запас, чисто на всякий случай. Но когда из густой травы вывалился тот, кого преследовали стражники, стрелок мигом забыл про них, потому что прямо на него бежал тестомес с склоченной бородой и безумными глазами. Тот самый маг, что подло пытался убить снайпера, сначала швырнув его на змеиный трон, а после приласкав каким-то мощным заклинанием. Хорошо, что лис тогда толкнул его под руку, и получилось рубануть бритвой по тестомесову подарку, вследствие чего снайпера выбросило в чернобыльскую зону, где его ждали еще более неприятные сюрпризы. Об этих событиях можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Роза миров. Закон дракона». О последующих приключениях снайпера в чернобыльской зоне отчуждения можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Пикник на обочине. Счастье для всех». В общем, всего этого было вполне достаточно, чтобы, прицелившись в лоб предателю, с абсолютной спокойной совестью нажать на спусковой крючок. Однако выстрела не последовало. За мгновение до него тестомес успел оценить изменившуюся обстановку и стряхнуть с кончиков пальцев едва заметное маленькое облачко, мгновенно покрывшее расстояние между рукой мага и пистолетом снайпера. Компактный ПСС моментально стал липким, словно его в мед обмакнули. Понятно, в этом мире нет заклинания проще, чем то, что выводит из строя огнестрельное оружие. Но пусть попробует этот урод остановить бойца с 2 ножами, который твердо вознамерился расплатиться со старыми долгами. Сунув пистолет в карман, снайпер выдернул из чехлов новую бритву, и старый добрый сталкер, лишенный каких-либо особых свойств, но не раз выручавший своего хозяина в трудную минуту. Например, в последнее время снайпер научился его очень ловко метать, почти каждый раз попадание в цель, если не клинком, так тяжелой рукояткой, что тоже мало не покажется. «Снар, лис, погодите!» – заорал тестомес. «Ага, лис камень земли поднял, тоже, небось, решил поприветствовать старого знакомого. Вы убьете меня, а потом они убьют вас. Давайте сначала вместе с ними разберемся». Снайпер переглянулся с лисом. «Предатель прав. Глупо устраивать разборки, когда с минуты на минуту на импровизированную поляну посреди кладбища ворвутся вооруженные стражники во главе с каким-то заведомо ужасным палачом». «Ладно, живи пока», – кивнул снайпер. «Только заклятие из пистолета сними». «Это запросто», – хмыкнул повеселевший тестомес, дунув на карман снайпера, в котором лежал ПСС. «Что дальше?» «Дальше готовь свои заклинания», – прорычал лис. «Когда мы разберемся со стражей, они тебе пригодятся». «Они бы и во время разборок пригодились», – парировал колдун. «Но сейчас толку от меня мало. Жрать хочу, как последний кутруп, нагулял аппетит, пока по подвалам гильдии с тобой носился. Потом решил вздремнуть неподалеку от выхода из катакомб, да неудачно, нарвался на стражу. Когда убегал, последний разрыв на урода потратил, который меня возле ограды поймал. Но не помогло, прибежали остальные. «Трогательная история», – кивнул снайпер. «Но я потом поплачу над твоей могилой». «Вместе сдохнем», – облегченно вздохнул Тестомес. «Может, дашь один нож? У тебя их два? Все спокойнее будет». «Бог подаст», – отрезал снайпер. «Он добрый, в отличие от меня». «Когда треплешься, всегда легче ждать». А стража что-то задерживалась. Оказалось, боялась нестись напрямки через кладбище, подобно напуганному колдуну. Поэтому латники шли полукольцом, выставив копья перед собой и контролируя взглядом друг друга. Что случись, бросится на выручку. И даже очень старому вурдалаку не поздоровится от десятка копий и полудюжины мечей. Получилось так, что одновременно два патруля, городской и кладбищенский, услышали возню возле ограды и поспешили на шум. И вот теперь довольно солидный отряд воинов прочесывал старое кладбище, готовый к любым неожиданностям. К тому же стражникам явно добавляла храбрости громадная фигура палача, выступающая впереди. Люди говорят, что особо выдающихся новорожденных отбирают маги гильдии воинов ночи и зачаровывают кровь младенцев, заставляя их тела расти быстрее. В результате этой магии очень часто дети умирают в муках. Из 20 детишек порой выживает лишь один. Но те, кто выжил, очень быстро превращаются в палачей, гигантов с гипертрофированной мускулатурой и вживленными боевыми навыками. Их не надо тренировать до седьмого пота, они и так уже знают и умеют больше, чем самый закаленный ветеран, прошедший за свою жизнь немало жестоких битв. Это не тупые машины для убийства, это вполне разумные боевые единицы, способные принимать самостоятельные решения. Но даже безжалостные маги гильдии воинов ночи понимают, два десятка детей за одного палача – это слишком высокая цена. Поэтому их так мало и отправляют этих элитных воинов только на самые важные и ответственные задания. Завидев немногочисленную группу, палач крутанул рукой. Порой язык жестов на войне понятнее многословных команд. Отряд, несмотря на то, что был сборным, среагировал отлично, мгновенно перестроился в атакующую цепь, расположенную в шахматном порядке. Мечники впереди, прикрываясь щитами, копейщики на два шага сзади. Пока противник будет разбираться с меченосцем первой шеренги, ему в плечи или в ноги непременно воткнутся два копья стражников, идущих позади. Удобное построение против небольших групп бунтовщиков, не имеющих арбалетов и тяжелых доспехов. «Вот оно как!» – прорычал палач, легко поигрывая тяжелым двуручным мечом. «Гнались за одним преступником, а настигли целую шайку? Ты, красномордый и сучка в доспехах, по описанию подходите под душегубов, перебивших отряд внешней стражи в болотной деревне. А этот щенок и нечисть рядом с ним – точь-в-точь те, кто сбежал сегодня из лаборатории мессира, учинив там погром и убив госпожу Хеллу. Ну что, добром с нами пойдете? В таком случае гарантирую, что до суда вас никто пальцем не тронет. То есть ты хочешь сказать, до виселицы? Кивнул Тестомес. Конечно, спасибо за гарантии, но только учти, палач, ступивший на проклятую землю, что твои обещания уже не имеют силы, потому что к месту казни нас с тобой повезут в одной телеге. У проклятых судьба одинаковая, перекладина да веревка. Строй стражников колыхнулся, неуверенно брякнули стальные латы. Служители закона переглядывались между собой, осознавая непоправимое. «Ты прав, колдун», – вкрадчиво проговорил палач. «Но ведь если ты никому об этом не расскажешь, то все останется как есть, не так ли? Проклятая земля не делает человека вурдалаком. Это суеверные людишки своими языками навешивают проклятие на своих же соплеменников. И мой меч вполне способен эти языки укоротить». Палач еще не договорил, когда его тело взвелось в воздух. Прыжок был непринужденным, как и замах страшного меча. Ни то, ни другое не потребовало от гиганта особых усилий. И Тестомес точно не успел бы отклониться в сторону от сокрушающего удара, если б не три пули, вылетевшие одна за другой из ствола маленького пистолета. Казалось бы, ну, зарубит эта машина для убийства подлого мага, ради мести которому снайпер и прибыл в этот мир. Во всяком случае, месть это была одной из основных причин. Ну, туда ему и дорога. Но Тестомес сейчас стоял рядом, так же, как остальные, глядя в лицо общего врага, и не бежал. Дело не в том, что бежать некуда. Даже когда некуда, многие бегут хоть куда-нибудь, видя неминуемую смерть. А маг не пытался удрать, а просто стоял и смотрел. Безоружный. Твою мать, надо было дать ему сталкер. Глядишь, проклятое чувство личной справедливости не сработало бы. Все это снайпер додумал, пока пули летели к цели. В бою думается быстро, но еще быстрее действует тело, включившее рефлексы. Привычные, знакомые, словно оружие, которое таскаешь годами, уже не замечая его веса и габаритов. Первая пуля ударила в рукоять меча, выбив его из ладони гиганта. Две последующие в толстый стальной панцирь, защищающий грудь палача. Не иначе доспехи были пропитаны какой-то магией, так как от попаданий снайпера по нагруднику пошли хорошо заметные синие волны. Сталь прогнулась в местах ударов, но выдержала их. А вот самого палача нехило отбросило назад, что, кстати, спасло тестомеса. Рухни на него такая туша, пусть даже без меча, раздавила бы колдуна, словно таракана, попавшего под каблук. В общем, не получилось у палача задуманное, причем на глазах у подчиненных. Хоть и приземлился гигант красиво, мягко, словно кошка, на четыре конечности, хоть и вскочил на ноги пружинисто, а все равно не то. Народ уважает тех, кто выдает конкретный результат. Остальные в его глазах неудачники. И палач это прекрасно осознавал. Потому и ринулся в повторную атаку, выдернув из ножен кинжал, больше похожий на короткий меч. Причем ринулся конкретно на снайпера, сверляя его взглядом, полным ненависти. Реванш – это всегда хорошо. Если взял его, значит, не неудачник ты, а просто слегка промахнулся. С кем не бывает. Боковым зрением снайпер увидел, все, кто были за ним, вот-вот кинутся на гиганта и погибнут. В том числе, наверное, и демон, который этого палача конкретно побаивается. И погибнут не потому, что воевать не умеют, а исключительно от того, что когда пятеро в ярости нападают на одного хорошо обученного бойца, это будет свалка, в которой тот боец имеет очень хорошие шансы перерезать всех врагов, отчаянно мешающих друг другу. «Всем стоять!» – рявкнул снайпер, бросаясь вперед и очень надеясь при этом, что его команда будет услышана и понята правильно. Боковым зрением он увидел. Услышали и поняли все, кроме Ксилии, которая выдернула меч из ножен и попыталась рвануться вперед. Не вышло. Подоспевший Кутруб схватил девушку сзади за плечи, зафиксировав весьма плотно. Из такой хватки и мужик не вырвется. Молодец, чертяка волосатая. Понимает, что порой с женщинами только так и надо. Увещевать бесполезно. Не бить ни в коем случае, не унижать, а просто придержать от необдуманных поступков. А палач между тем летел вперед, явно намереваясь не затягивать процесс и все решить одним ударом. Просто насадить противника на клинок, как бабочку на булавку, а потом, скорее всего, рвануть к низу. И пусть кишки собирает, пока победитель с его дружками разберется, так же быстро и эффективно. Это все в его глазах было, в мельчайших подробностях. И рука с мечеобразным кинжалом, чуть отведенная назад, те намерения красноречиво подтверждала. Но даже такой простой и безыскусный замысел не стоит афишировать, так как противник, пусть даже мелкий и хилый с виду, по сравнению с тобой, отреагировать может. Снайпер и отреагировал. С места оттолкнулся от земли и катнулся под ноги гиганту, одновременно метя ножом в бедренную артерию, что рядом с пахом находится. Даже если промахнешься, отточенным лезвием по причиндалам тоже мало не покажется. Но не получилось. Палач оказался бойцом опытным и неожиданно шустрым для своего веса. Он просто перепрыгнул через неожиданное препятствие и тут же развернулся на месте, готовый к повторной атаке. «Вот сволочь!» – на родном языке ругнулся снайпер, сплюнув набившуюся в рот кладбищенскую пыль. «Это уже не шутки. Вторая атака гиганта запросто может оказаться фатальной. И чего делать прикажете? Теперь он на рожон не полезет и без всяких эффектных прыжков зарубит на длинной дистанции, благо ручище у него на треть длиннее, чем у противника». Не особо надеясь на успех, снайпер коротким движением снизу метнул сталкер в лицо палача, но тот плоскостью клинка небрежно отбил нож в сторону и расхохотался. «Это все, что ты можешь? Кататься в пыли и швыряться своими зубочистками? Жалко и отродье. Но я окажу тебе честь. Ты умрешь как мужчина от честной стали». И ринулся на снайпера мягко и быстро, словно охотящийся лев на обреченную добычу. Уклоняться было бессмысленно, бежать тем более. Кататься навстречу? Уже катались, хватит. Оставалось только одно – стоять и ждать неминуемого. Но снайпер и стоял, чуть согнув ноги и сжимая в руке свое единственное оружие, откованную кузнецом бритву, смотревшуюся крайне неубедительно по сравнению с габаритным кинжалом противника. Палач красиво замахнулся, красиво ударил, резко с выдохом, со всей силы, явно намереваясь развалить противника надвое, и еле удержался на ногах, не встретив сопротивления. В руке у него осталась лишь рукоять с жалким стальным огрызком, торчащим из нее, а сам клинок улетел куда-то влево, начисто срезанное основание боевым ножом снайпера. «Надо же, получилось!» – пронеслось в голове стрелка. В самый последний миг возникла у него безумная идея подставить бритву под сокрушительный удар. И нож справился с задачей на отлично, а вот рука, его держащая, подвела. Все-таки удар палача был действительно страшным, и пальцы не выдержали, разжались. Бритва упала под ноги снайпера. А поднять ее он уже не успел. Стальные руки схватили его за горло, подняли над землей. Ноздрей стрелка коснулся мерзительный запах чеснока и гнилых зубов. «Неплохо, Хома», – прошипел палач, «но все твои финты – ничто перед настоящей силой настоящего воина. Испортив мое оружие, ты лишил себе возможности умереть как мужчина. Так что теперь я просто задушу тебя прямо здесь, на глазах твоих дружков, а потом то же самое проделаю с ними». Глаза, горящие лютой звериной ненавистью, приблизились. Палач упивался этой минутой и явно желал ничего не пропустить, наблюдая за агонией побежденной жертвы. Когда тебе перекрывают кислород, а заодно и кровоток в сонных артериях, мозг отключается очень быстро. Секунд 10-15 вполне достаточно, чтобы человек вырубился. И еще немногим больше минуты, чтобы благополучно перешел в мир иной. При условии, что жертве не раздавили трахею и не сломали шею. Если раздавили и сломали, все происходит быстрее. Но палач не торопился. Хороший реванш – это когда эффектно. В данном случае, например, желательно, чтобы жертва, уронившая тебя в глазах подчиненных, перед смертью хрипела и дрыгала ногами, пускала пену, вызывая своими телодвижениями восторженный ужас в сердцах тех, кто посмел хоть на мгновение усомниться в крутости начальства. И снайпер почувствовал, еще несколько секунд и начнется оно самое, с безуспешными попытками протолкнуть легкий глоток воздуха и судорожными движениями конечностей, предшествующими агонии. Поэтому, пока еще сознание не покинуло тело, нужно было сделать одно единственное движение. Резкое, сильное, конкретное, вслепую, носком ботинка в бедро, неприкрытой сталью. Удар попал точно в бедренный нерв, хотя везением это назвать трудно. В эдакую ножищу, да из такого положения, попасть несложно. Сложно не растеряться и ударить. Палач вздрогнул, словно от удара током. Оно и понятно, что даже для такого слона удары по уязвимым точкам будут весьма чувствительны. Правда, судя по реакции, болевой порог у него не просто высокий, а космический. Другой бы, получив берцев над коленник, уже сидел бы на земле, баюкая напрочь отсушенную ногу. А этот лишь хватку разжал чуть-чуть. И думается, ненадолго. В глазах палача мелькнуло искреннее сожаление. Понятно почему. Хотел преподать урок всем присутствующим, а теперь придется просто сломать шею преступнику, дрыгающемуся слишком интенсивно и болезненно. Но снайпер, глотнув символическую порцию воздуха, успел на мгновение раньше. Последний патрон – вещь всегда нужная и полезная. Чисто психологически воину проще идти на смертельно опасные задания, зная, что живым он врагу не достанется. Но порой бывает, что в минуту той самой смертельной опасности магазин бывает нужнее самого патрона. Сунув руку в карман, снайпер нащупал магазин от пистолета ПСС, короткий и широкий, мало похожий на оружие последнего шанса. Хотя это как посмотреть. Если, скажем, зажать его в кулаке между средним и безымянным пальцами на манер штопора с конкретным упором на ладонь, да со всей силы воткнуть эту конструкцию в корень вражьего носа, то эффект может превзойти все ожидания. Есть такой фокус, который демонстрируют продвинутые рукопашники. Если здоровенному мужику, напряженному, набыченному, готовому ко всем тяжким, относительно легко и без особых усилий одним лишь мизинцем правильно нажать на точку, расположенную над верхней губой, то мужик от боли непременно запрокинет голову и не в силах терпеть боль рухнет в заранее подставленное сзади кресло. Эта точка – место сращения носового хряща с черепом, где находится весьма чувствительный нервный узел. Ну а если туда же ударить со всей силы, да еще и не просто рукой, а куском стали, зажатым в кулаке, то последствия будут более чем серьезными даже для боевой машины, созданной для убийства. Палач покачнулся и разжал руки. Из носа и рассеченной верхней губы на стальной нагрудник хлынула кровь. Постояв мгновение, словно в раздумье, гигант рухнул на колени и схватился за голову. Приземлившись на ноги, снайпер нашел в себе силы откачнуться в сторону. Не хватало еще, чтобы его этакая туша придавила. После такого удара, как минимум, потеря сознания обеспечена, хотя чаще наступает смерть. Но палач умирать не собирался. Вместо этого он отпустил голову и, рухнув на руки, начал блевать, рыча и давясь кровавыми соплями. Снайпер поискал глазами бритву, подобрал, благо недалеко улетело, и направился к палачу. Если в смертельном бою тебе удалось сотрясти мозг противнику, то твоя прямая обязанность – оказать первую помощь, облегчив страдания несчастному, а именно воткнуть нож ему под левую лопатку. Или, если не хватает квалификации, тупо перерезать горло, иначе есть риск, что враг придет в себя и окажет тебе первую помощь. Палач почуял неладное, и, как ни погано ему было, все-таки потянулся к своему искалеченному кинжалу. Хотя осталось от клинка одно название, но хороший специалист даже консервным ножом может спороть артерию или выковырять кадык из шеи врага. Снайпер это хорошо понимал и затягивать процесс не собирался. Если гигант удастся встать на ноги, убить его будет намного сложнее. Поэтому он ускорился как мог. Всего ничего оставалось, метров 5 пробежать и... стоять! С командирским голосом у снайпера было все в порядке. Но его «стоять» по сравнению с тем, что прозвучало сейчас, было как крик обычного человека, прозвучавший на краю Ниагарского водопада. Замерли все. И бывалые воины, и те, на кого они охотились. Даже ветер, казалось, застыл на месте, застигнутый громовым криком, без сомнения достигшим небес. Ледяной первобытный страх сковал всех, кто волей случая оказался на старом кладбище. Не обернуться, не вздохнуть поглубже. Самое безопасное – стоять и не двигаться. Авось мимо пройдет то жуткое, нереальное, холодное, что движется сейчас промеж тех, кто окаменел от ужаса. Неживое. Как же это трудно порой просто повернуть голову. В данном случае пересилить собственный инстинкт самосохранения, возведенный в степень. По сравнению с этим, сунуть голову в пасть к льву, да не вопрос, по крайней мере, люди это каждый день в цирке делают. А вот взглянуть в глаза тому, кто, не касаясь концентрированным ужасом, поглаживает твою кожу, слегка царапая ее ментальными когтями, отчего кровь стынет в жилах и очень хочется умереть немедленно, лишь бы все закончилось поскорее, вот это по-настоящему трудно. Но снайпер все-таки обернулся. Позади него стояла девочка лет 15, уже не ребенок, но еще и не женщина. Простая крестьянская одежда, светлые волосы, выбившиеся из-под капюшона, накинутого на голову, и глаза. Не детские и не женские, пустые, словно бездна, которая смотрит в тебя. В твою душу, в самое сокровенное, выворачивая тебя наизнанку, вытряхивая из кожи, препарируя деловито и равнодушно все то, что было тебе дорого когда-то. «Кто ты?» Снайпер произнес деревянными губами, не отводя взгляда. «Если бездна всматривается в тебя, ничто не мешает отплатить ей той же монетой». Девочка молчала. «Эй-то-у, мать мертвых!» – всхлипнул неподалеку Кутруб. «Та, что пришла недавно, чтобы дать жизнь тем, кто утратил ее давно». И рухнул низ рогами в землю. Следом за ним, кто быстрее, кто медленнее, опустились на колени все присутствующие, кроме палача и снайпера. Первый стоял на четырех точках над лужей собственной окровавленной блевотины и время от времени тряс головой, словно бык, получивший дубиной по лбу. Вряд ли такую позу можно было назвать почтительно коленопреклоненной, но девочка не обратила внимания на поверженного гиганта, потому что снайпер интересовал ее гораздо сильнее. Невидимые ледяные пальцы вернулись и со страшной силой надавили на затылок. Не хочешь – согнешься, скрючишься, зароешься лбом в землю, понимая, что в следующую секунду эта непреодолимая сила сломает тебе шею. И стрелок согнулся, совсем немного присев на корточки так, чтобы его глаза оказались вровень с глазами девочки. «Тебя кто-то обидел?» – спросил он. В мертвых глазах промелькнул живой интерес, как если бы на дне бездны зажглась крохотная светлая точка. «Те, кто меня обидел, умерли», – ответила девочка. «И нет на свете некроманта, способного вернуть их к жизни». О том, как мать мертвых отомстила своим врагам, можно прочитать в рассказе Дмитрия Силова «Зет значит зомби», опубликованном в сборнике рассказов под знаком «Зет». «Тогда зачем ты сейчас заставляешь живых поклоняться тебе?» Ледяные пальцы давили все сильнее. Еще немного, и сознание отключится от нереальной боли или лопнут мозги, в которые вонзились невидимые когти. Снайпер осознавал, что это лишь иллюзия. Но давно известно, что тело, подвергшееся качественному гипнозу, способно на многое. И умереть – это далеко не самое сложное задание для него, если сильному оператору придет в голову эдакая фантазия. Что уж говорить об операторе, способном заставить мертвеца подчиняться его приказам. «Зачем?» – девочка обвела взглядом коленопреклоненные фигуры. «Возможно, за тем, чтобы они острее осознали, что пока еще живы. Сейчас вы были готовы отнять друг у друга самое ценное. И как это может волновать мать мертвых?» Снайпер ни на мгновение не усомнился в словах Кутруба. От этой девочки, абсолютно безобидной с виду, тянуло смертным холодом намного сильнее, чем от кошмарного предводителя мертвецов. Того самого, что притормозил своих подчиненных в яме Моркта и помог стрелку выбраться наружу. Внешность обманчива. Перед снайпером стоял некромант колоссальной силы. Возможно, настолько сильный, потому что сам был мертв. Отсутствие дыхания, бледность кожных покровов и трупные пятна на ногах ни с чем не спутаешь. «У меня и без того много подданных», – усмехнулась девочка бледными губами. «И если бы не обстоятельства, я бы с удовольствием понаблюдала, как вы перережете друг друга. Но сейчас центральному миру нужны живые воины». Ледяные пальцы, с легкостью проникшие сквозь затылок, неожиданно исчезли. И сразу стало легче. Похоже, снайпер чем-то заинтересовал некромантку. Оставалось лишь узнать, чем именно. «Ты видишь дальше живых», – после небольшой паузы проговорил снайпер. «Почему они сейчас важнее, чем твои слуги?» Он вглядывался в бездну, надеясь вновь увидеть там живую искру. Но тщетно. Не исключено, что ему просто показалось. Искать жизнь в бездне, пристально смотрящей внутрь тебя, не только глупо, но и опасно для рассудка. Лишь пронизывающим холодом пустоты дохнуло ему в лицо, когда шевельнулись бледные губы девочки. «Мир живых могут спасти только живые», – прошептала мать мертвых. «Ты знаешь, это не хуже меня, побратим моей госпожи. Проклятая ведьма!» Снайпер повернул голову. В нескольких шагах от него поднимался на ноги палач. Его неслабо шатало, но это не мешало ему медленно, но верно выполнять задуманное. В руке гигант сжимал обломок своего кинжала. Неважное оружие, но много ли надо девочке, едва достающей этому великану головой до пояса. «Дохлая тварь, поднимающая из земли мертвечину!» Голос палача наливался мощью. Он силой тряхнул сальными волосами, словно сбрасывая с головы невидимые ледяные пальцы. И, похоже, ему это удалось. «Люди видели, как ты убил одного из моих братьев. Сейчас ты сдохнешь по-настоящему, узнав на собственной шкуре, что такое казнь Зет». О том, как мать мертвых убил одного из палачей, также можно прочитать в рассказе Дмитрия Силова «Зет значит зомби», опубликованном в сборнике рассказов под знаком Зет. Палач сделал шаг, другой. Его неслабо пошатывало, но в глазах гиганта ясно читалось твердое намерение осуществить то, что задумал. Но девочка не испугалась. Она лишь стояла и глядела на палача. Вернее, сквозь палача, словно того и не было вовсе. Возможно, не следовало гиганту смотреть в глаза той, кого он собирался убить. Но трудно нанести решающий удар, не видя цели. Вот и палач не смог. Его взгляд, горящий ненавистью, пересекся с взглядом матери мертвых и сломался. Так же, как закаленный клинок кинжала, ударивший по бритве снайпера. Третьего шага не получилось. Палач стоял на месте, тупо глядя перед собой, и бездна смотрел на него, маня темной прохладой вечности. Гигант медленно поднял руку. Хотя осталось от его кинжала одно название, но хороший специалист даже консервным ножом может спороть артерию или выковырять кадык из чужой шеи. А обломок клинка был раза в три длиннее любого консервного ножа. И палач справился, потому что был по-настоящему хорошим специалистом своего дела. Зазубренный кусок стали легко пробил кожу на боковой части шеи, подцепил трахею. А потом гигант с силой рванул рукоять от себя, словно отдавая последний воинский салют своим латникам, застывшим в немом ужасе. Кровь хлынула потоком из разорванной артерии, но палач еще простоял несколько мгновений, словно памятник самому себе, прежде чем рухнуть лицом вниз на чье-то старое надгробие. Послышался омерзительный хруст ломающихся лицевых костей. Снайпер невольно поморщился, после чего повернул голову, собираясь сказать еще несколько слов матери мертвых. Но перед ним никого не было. Лишь очнувшийся ветер еле слышно прошелестел в голове. «Прощай, побратим смерти». И помни, что я сказала тебе. Человек шел по улице, не прячась в ночных тенях. Тени сами, словно живые, тянулись к нему, ложась под ноги, укутывая плечи, забираясь в глубину капюшона, накинутого на голову. Длинный мешковатый плащ скрывал фигуру ночного странника, а ожившие тени дополнительно размывали ее, так что, стоя в трех шагах, было сложно сказать, то ли действительно человек идет вдоль приземистых домов Стоунхенда, то ли ветер и ночь играют друг с другом, создавая причудливое видение. «Уф!» – выдохнул стражник, протирая тыльной стороной ладони глаза, залитые потом. «Вот ведь дерьмо к утрубье! Что случилось, Кросс?» Тяжело дыша, поинтересовался его напарник. «Да в темноте померещилось, будто идет кто-то. Тень вроде как. В балахоне. Косы у нее не было, а то с такой работой самое время подохнуть. Типун тебе на язык!» – сплюнул Кросс. «Пошли уже, а то так до утра не управимся». На плече одного стражника, того, что был повыше, лежали две лопаты. В свободной руке он держал горящий факел, которым освещал дорогу. Второй стражник, низкорослый и коренастый, тащил на себе большой мешок, слегка приседая под его тяжестью. «Честно говоря, не нравится мне идея переться среди ночи на проклятое место, пусть даже засыпанное обычной землей», – проговорил Кросс, вглядываясь в темноту. «А еще я ни к утробу не понимаю, зачем нам при этом таскать на себе полный доспех и мечи. Я, например, ночного лихаимца запросто уработаю лопатой, если он рискнет поинтересоваться содержимым моего кошелька». «Начальнику внутренней стражи виднее», – прокряхтел напарник Кросса, отягощенный не в пример более серьезным грузом, чем его десятник. «К тому же в наших кошельках уже неделю пусто, словно в драконьих черепах, что висят над городскими воротами». Стражник с радостью вообще помолчал бы, сберегая силы, но не уважить беседы непосредственное начальство значило непременно огрести проблемы в будущем, которые, само собой, никому не нужны. А начальство продолжало трепаться. Не иначе страшно ему было, аж лопаты позвякивали раза в два чаще, чем положено при ходьбе. Хотя, может, это были плохо подогнанные латы. Или гнилые зубы Кросса, на которые искусный приезжий ювелир одел крохотные стальные шлемы. Скорее, все-таки они. Вряд ли десятник настолько обнаглел, что за доспехами перестал следить. Сотник, если узнает о таком, и плетей выписать может. «У меня от этого места по шкуре мороз», – признался Кросс, подтвердив догадку подчиненного. «Помнишь того оборванца, которого мы недавно подобрали возле дома с разбитым фонарем над дверью? Люди говорят, это была тайная резиденция чистильщиков веры, а оборванец тот превратился в дракона и выжег ее дотла. Причем заметь, как выжег. Дома, что были рядом, остались целехонькими, а резиденция просто рассыпалась от жара, словно была слеплена из песка». «Запретная магия огня, будь она неладна», – вздохнул напарник, больше переживающий не сгоревшей резиденции чистильщиков веры, а о том, сколько ему еще переть на себе проклятущий мешок. «И вот сегодня именно на этом месте нашему достопочтенному начальству приспичило закопать какой-то неопознанный труп. Ты что-нибудь понимаешь?» «Мое дело не понимать, а приказы выполнять», – не особо почтительно проворчал изрядно уставший стражник. Кросс недавно в десятнике выбился и сразу нос задрал до небес. Мог бы и сменить. Покойники не самый удобный и легкий груз. Две лопаты-то на плече нести любой пацан сможет. Невелик труд. Почувствовав настроение подчиненного, Кросс трепаться перестал и остановился. Начальник внутренней стражи приказал закопать тело в самом центре пустыря. Но ничего, и на краю сойдет. А то не ровен час бросит стражник свою ношу, плюнет и уйдет. Задание-то неофициальное, и предъявить ему будет нечего. И спросят не с него, а с десятника. Хотя этот спрос, сейчас кажущийся весьма далеким, дело 15-е. А вот оставаться ночью в проклятом месте с трупом наедине – это насущное, от которого мурашки бегают под кольчугой и слегка постукивают стальные зубы. «Копаем тут», – решительно сказал Кросс, сбрасывая на землю лопаты. «И давай побыстрее, дома всяко лучше, чем здесь». «А мне как-то все равно», – пожал плечами напарник. «Мой отец кладбищенским сторожем был, я с детства мертвых не боюсь. Живые куда страшнее бывают». «Тем не менее, задание выполнять нужно», – нахмурился десятник. «Еще не хватало, чтобы подчиненный обвинил его в трусости. Так что берись за лопату и приступаем. Я еще надеюсь домой попасть и встретить рассвет под теплым боком у жены, а не в этом распроклятом месте». «Что же за бока у его жены, если он просыпается под ними?» Подумал стражник, но вслух, понятное дело, ничего не сказал и, поплевав на ладони, взялся за лопату. Земля была рыхлой, недавно копанная и не успевшая слежаться, поэтому работа пошла споро. Воодушевившиеся стражники махали лопатами, не замечая ничего вокруг, и мечтая лишь об одном – поскорее развязаться с не особо приятным заданием. Черная тень отделилась от слегка оплавленной черной стены ближайшего здания. Две сестры одновременно выглянули из-за туч, и при их свете сторонний наблюдатель мог бы вполне отчетливо рассмотреть, что это не порождение игры ветра и ночной темноты, а вполне отчетливая фигура человека в мешковатом плаще с глубоким капюшоном, наброшенным на голову. Человек двигался по земле плавно, словно плыл над ней, едва задевая рыхлую почву полами своего плаща. В последний момент Кросс уловил взглядом какое-то движение сбоку и попытался обернуться. Движение головы удалось лишь на треть. Не прерывая своего скольжения, человек в плаще небрежно махнул рукой, и оба стражника беззвучно исчезли, провалившись в неглубокую могилу так, словно под их ногами внезапно разверзлась бездонная пропасть. Еще один взмах ладонью, выскользнувшийся из широкого рукава плаща, и могила захлопнулась, словно раскрытый рот послушного раба, которому господин приказал замолчать. Теперь на земле не было и следа недавней работы, лишь продолговатый мешок все еще лежал неподалеку от того места, где только что трудились двое стражников внутренней охраны Стоунхенда. Неизвестный в плаще подошел к мешку. Из глубин капюшона темным огнем полыхнули глаза, жуткие, словно свежие черные пятна на земле, обожженные драконьим пламенем. «Я не мог ошибиться», – задумчиво пробормотал ночной странник, которого обычно земля слушалась, словно дрессированная собачка. «Запах драконьего огня слишком силен. Правда, я никогда ранее не слыхал о мертвом драконьем огне». Из складок плаща появился длинный и узкий меч, зажатый в руке, пальцы которой были украшены черными кольцами и заканчивались ногтями, слишком длинными для обычного человека. Неуловимое движение клинка, и мешок оказался распорот вдоль по всей длине. «Я не ошибся», – проговорил человек в плаще. На грубой мешковине лежало обезглавленное тело девушки, покрытое пятнами страшных ожогов. Голова трупа, соединенная с телом лишь лоскутом кожи, была повернута затылком к единственному зрителю, словно труп не желал более общаться ни с кем из мира живых. «Это правильно», – произнес ночной странник, присаживаясь на корточки и поворачивая голову лицом к себе. «За темным порогом спокойнее. А ведь раньше ты была красавицей. Разрази меня выше, красавицей, способной становиться лютой волчицей. Впрочем, удивляться нечему. Большинство женщин умеет это в той или иной степени. Давай-ка тебя немного подлечим для начала. Знаешь ли, мертвых лечить гораздо проще, чем живых». Он зачерпнул горсть рыхлой почвы, поднес ее к своему лицу, прошептал что-то на дне, после чего, неторопливо разминая пальцами твердые комья, принялся посыпать измельченной землей страшные ожоги на теле трупа. Это было не очень приятное зрелище. Черные пятна корчились, словно безглазые, безногие и бесформенные существа, присосавшиеся к мертвому телу, и умирали, рассыпаясь в пыль, смахивающую на старую золу, которую хозяйки выгребают из своих печек. «Неплохо, неплохо», – пробормотал маг, движением одной руки легко переворачивая коченевший труп, словно он был склеен из пергаментных листов. Видимо, привычка говорить самим собой как-то помогала ему в работе. А может, просто развлекала одиночку, не нашедшего для себя более интересного собеседника, чем он сам. Все закончилось довольно быстро. Теперь спину трупа покрывали не ожоги, а слой мелкого черного крошева, который маг легко смахнул широким рукавом плаща. «Ну вот и отлично», – проговорил колдун, вновь возвращая тело в первоначальное положение, отчего кровавленный лоскут кожи перекрутился, порвался, и голова упала на землю. «Невелика беда», – хмыкнул маг, подобрав ее, после чего поднял жутковатый трофей на уровень глаз и принялся вертеть его так и эдак, будто рассматривал редкую вазу, случайно найденную в лавке старьевщика. «Другое время с тебя получился бы отличный сувенир», – сказал колдун, удовлетворившись осмотром. Что на письменный стол поставить, что на стену прибить. Удобно. Молчит, мозг не выносит, проблем не создает, глаз радует. Но, увы, сейчас ты нужна для другого. Проговорив это, ночной странник приставил голову к разорванной шее, после чего ногтем аккуратно чиркнул по вене на своем запястье. Черная кровь закапала на место стыка двух кусков мертвой плоти. Хотя мертвые ли? На тех местах, где расплылись кровавые кляксы, лоскуты кожи сразу же начинали тянуться друг к другу и, встретившись, соединялись, выталкивая наверх свежий красный шрам. Посвистывая, колдун крутил труп так и эдак, следя, чтобы его кровь равномерно оросила стык головы и тела, а также обширную залысину, где на месте ожога начали стремительно расти недостающие волосы. Работа была закончена довольно быстро. Теперь лишь уродливый шрам на шее напоминал о том, что совсем недавно девушка была обезглавлена. Да и он бледнел на глазах, стремительно уменьшаясь в размерах. Удовлетворенно кивнув, маг лизнул рану на запястье, которая моментально закрылась, после чего нагнулся, приложил свои губы к холодным губам трупа и мощно выдохнул. Мертвое тело изогнулось дугой, будто в него попала молния. Жуткий, хриплый, придушенный стон вырвался из горла трупа. «Да, это больно», – кивнул маг. «Больно рождаться, больно жить, больно умирать. Но никакая боль не сравнится с той, что терзает душу, возвращающуюся из обители мертвых». Наконец, страшная судорога отпустила тело. Веки девушки, лежащей на земле, затрепетали, и она открыла глаза. «Ну, здравствуй, красавица», – сказал человек в плаще. «С возвращением в мир живых». «Кто ты?» – прохрипела девушка. «И что с моим голосом?» «Мое имя Ингар», – отозвался ночной странник, маг земли, познавший тайну всепожирающего огня. Решил вот инкогнито прогуляться по Стоунхенду, прежде чем захватить его, посмотреть, что тут и как, и совершенно случайно нашел весьма привлекательную девушку с оторванной головой, которую собирали закопать два каких-то придурка. Я решил, что это неправильно, и подправил ситуацию. «Привлекательную девушку?» – горько усмехнулась, вернувшаяся к жизни. «Ты, наверное, шутишь, маг земли. Лучше бы ты оставил все как есть». «Посмотри», – сказал Ингар, после чего подобрал с земли погасший факел и плюнул на него. Пакля, пропитанная горючей смолой, немедленно воспламенилась. Колдун поднес факел к телу девушки, откровенно любуясь им. Правда, надо отметить, что похоти не было в его взгляде. Скорее, творческое удовлетворение скульптора, создавшего прекрасную статую. Девушка подняла правую руку и недоверчиво ее осмотрела, потом левую, словно боясь, а вдруг перепутала. Но нет, на обеих руках не было ни малейших следов страшных ожогов, не было их и на теле. Огромные глаза с мольбой уставились на мага. Понимающе хмыкнув, тот достал из складок плаща небольшое зеркало и протянул девушке. Интересно, долго ли продержится в этих глазах телячий восторг и океан благодарности, думал Ингар, наблюдая за той, которая совсем недавно была трупом. Жаль, что я не могу заключить пари сам с собой. Впрочем, если создать себе двойника, было бы неплохо с ним поспорить. Хотя нет, зная себя, боюсь, что моя копия непременно попытается убить меня в течение суток. Удовлетворившись осмотром, девушка вернула зеркало хозяину, после чего, ничуть не смущаясь собственной наготы, встала на одно колено и, приложив руку к высокой груди, произнесла: «Я, Хелла, из рода ночных волков, никогда не забуду о том, что ты для меня сделал. Теперь мое тело, душа и жизнь принадлежат тебе, господин». «Мило», – рассмеялся маг. «Ну что ж, я принимаю твой подарок, красавица. Правда, с одной оговоркой. В твоем теле нет жизни. Я просто вытащил из обители мертвых твою душу и вернул ее в мертвое тело. Для нее это, как прожив всю жизнь в роскошном доме, вдруг оказаться вергнутым в холодную камеру без дверей и окон. Мне плевать на душу, если мое тело совершенно», – улыбнулась Хела. «Главное, что я снова красива, сильна и способна мстить». «О да», – кивнул маг земли, – «в этом мы с тобой очень похожи».